Задолго до начала Первой мировой войны Николай Константинович пишет серию полотен, за которые его современники назвали великого художника величайшим интуитивистом современности. Эти полотна говорят, до какой степени одичало уже человечество, что оно готовится к самой страшной до сих пор мировой бойне. На этой картине мы видим символическое предупреждение, то есть предсказание, точнее. К берегу острова приближается корабль со спущенными парусами. Такой корабль на востоке означал вестника, принесшим страшную, тяжелую, печальную весть. Картина называется «Вестник». И мой поэтический эскиз называется также, и я поделюсь с вами теми мыслями, которые возникли у меня при взгляде на эту картину. Что ж, приплыл ты, корабль, домой, как без всадника конь, по знакомой тропе, ну а всадник-то где? В тишине, в громе, в ветре, в огне. Он везде и нигде. Он и плыл, и не плыл, он и был, и не был, слышишь? Колокол в небе гудит. Может быть, это он. Может, хочет сказать, что беда, что восстал на земле род народ. Где ж ты мачты свои опалил? Как же парус твой саваном стал? Где ты плыл? По каким по морям? По слезам. По крови. В небесах, под землей, всюду мрак, всюду плач, всюду прах. Где тот свет? А где этот? Людей я спросил. Там тот свет, где брат брата убил. Ну а боги, они обещали помочь. Их не видел нигде. Видел много богов на земле, на воде, на траве, на снегу, дерева, дерева, дерева без корней, без листвы, то кресты, все кресты. И на каждом Христос, вновь распятый Христос, ведь так много гвоздей на земле. Елена Ивановна Рерих в письме от 1 января 1934 года писала своему корреспонденту Шклявиру: «Душно становится на земле, ибо низкие мысли впитываются уже с молоком матери. Истинно, величайшие катастрофы собираются над нашей планетой».